эфире Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня у нас эфир, посвященный событию, которое, ну, наверное, мало кого порадует из светлых людей, родовичей, посвященный памяти очень светлого человека Сергея Викторовича Стрежака, который 7 ноября ушел из нашего мира. Участники эфира я, Алексей Орлов, и Андрей Ивашко. Доброго здравия тебе, Андрей. Здравия, Алексей. Здравствуйте всех, кто нас послушает. Я с Сергеем пересекался только, в общем-то, по интернету. Никогда лично у него не был в гостях, не записывали вот так вот с ним мы видео. Встречи были только по скайпу. Было у нас несколько совместных работ по презентации его фильмов. Тогда еще выходили его фильмы, не запрещенные в те времена. И вот такое было взаимодействие. И вот он у меня остался в памяти как человек добрый, отзывчивый, целеустремленный, творческий. И даже вот болезнь, которая в последнее время его очень сильно прижимала, она у него вот эту вот доброту, искренность человеческую не смогла выбить. До последних моментов вот мне вот видится он улыбающийся, он видится мне добрым человеком, который вот такими детскими глазами смотрит на мир, но при этом в мир что-то отдает по-взрослому. Поскольку ты с ним больше общался, то я хочу, чтобы ты побольше рассказал о нем. Как вы встретились, кем он был в твоей жизни? Пожалуйста. Да, благодарю, Алексей. Для начала хочется принести свои извинения. Немножко у меня голос хриплый, осипший. Немного перегрузил горловую чакру, поэтому надеюсь, это никого не смутит. Дата, конечно, событие, конечно, которое произошло. Событие печальное для славянского мира. Потому что уход такого мастера, ну, он меняет баланс сил. Сергей Викторович, конечно, не принимал активного участия в жизни славянского мира последние годы, последние годы, по сравнению с тем, как это было до 2012 года. Но все равно осознавание того, что такой человек с нами и среди нас, такой мастер такого калибра, оно как-то придавало определенное такое воодушевление, придавало такое ощущение, что это все равно чувствуешь себя как под какой-то, под каким-то покровительством, под определенной крышей. И вот сегодня мне хотелось бы рассказать о Сергее Викторовиче, вот то, каким он был, каким я его запомнил, каким я его увидел, какую роль он сыграл в моей жизни. Сергея Викторовича Стрежака я могу назвать великим мастером нашего времени. Действительно, мастером очень серьезного калибра. Мастером, который соединял в себе множество разных качеств. О них можно много говорить, и я скажу. Но самое главное, что мне хотелось бы отметить, вот если как-то вот сразу со старта сказать суть, Сергей Викторович был настоящим. Вот он был по-настоящему, настоящим, извините за тавтологию. В нем не было ничего искусственного, такого синтетического, идеологического даже, я бы сказал. То есть он был глубокий, искренний, добрый, отзывчивый и вот по-настоящему самобытный. Вот в моей жизни, как раз в его персоне, в его личности соединились несколько важных архетипов, традиционных русских архетипов. И, по сути, это и архетип такого русского старца, и архетип такого мудреца, архетип некого игрока и просто доброго, отзывчивого человека. И меня удивляло, вот когда я с ним познакомился, как-то возникла просто инициатива, и приехать к нему и просто пообщаться. Я списался с ним, и он сказал, да, пожалуйста, приезжайте вот в такое-то время, такой-то день. И вот я приехал с двумя своими друзьями, и мы приехали и просто общались в течение нескольких часов. И меня удивило, это вот первый такой контакт с ним после просмотра «Игр богов». И меня удивило, насколько легко было с ним общаться. У нас с ним разница была почти, ну, там, более 3 десятилетий, больше 30 лет разница. И общение с ним было вот абсолютно на равных, я бы сказал, на равных. Никакого высокомерия. При этом вот этот удивительный баланс, пожалуй, это первый человек, в котором я встретил вот такой вот идеальный баланс между осознанием собственной ценности. Сергей Викторович, он ценил себя, он ценил себя по достоинству. То есть у него не было какой-то робости, неуверенности в себе, нет. Он действительно знал себе цену, но при этом у него не было никакого высокомерия по отношению к другим. То есть он ни с кем не общался свысока. И даже помню в одной из встреч, которая в Крыму проводилась, когда он выступил на сцене, и потом пошло какое-то уже неформальное общение. Он просто спустился со всеми, чтобы быть на одном ряду, потому что говорит, я так не могу, когда я сверху, вы снизу, говорит, мне некомфортно. И он спустился, и тогда вот было такое неформальное общение. То есть вот этот идеальный баланс осознания собственной ценности, собственного мастерства, которое у него было действительно на высоком уровне, и при этом абсолютное вот такое вот равностное такое отношение ко всем. И я более чем уверен, что он встретил смерть с улыбкой на устах и просто пошел дальше. И я не думаю, что он хотел бы, чтобы по нему тужили, как-то убивались, переживали. И поэтому лично у меня вот где-то внутреннее такое за нас с вами как-то горестно, жалко. Да, потому что мы, по сути, потеряли такого человека, такого мастера, одного из величайших мастеров нашего времени, я так считаю. Но лично для него, я думаю, это не трагедия. И как-то он, я помню, много-много лет назад он как-то говорил такую фразу, что как бы, когда рассказывал о планах на будущее, говорит, какие игры мы еще будем играть. И тогда ему задали вопрос, а если, допустим, что-то случится, там репрессии начнутся или что-то там такое, то он говорит, да ничего страшного, тогда другие сыграют. И я вот так запомнил эту фразу, тогда другие сыграют. И вот мне Сергей Викторович запомнился в памяти, вот если так метафорически сказать, он словно соединил в себе два архетипа игрока. С одной стороны, игрока, как вот там в шахматы там, или в карты, вот такой, который там, стратегически мыслит, а с другой стороны игрока, который играет на фортепиано. Вот у меня как будто два вот эти образа соединились. И вот он словно достойно отыграл свою партию, и вот последний аккорд, когда был дан, и вот этот звук, знаешь, такое послевкусие такое вот осталось, звуковое послевкусие вот так, оно осталось, и он жил как бы уже немножко в тени собственной партии, которую он достойно отыграл. И в этом отношении, конечно, это не то, что игрок с большой буквы, это игрок большими буквами написано. Вот так вот я бы сказал. Хорошо, давай сейчас вступлю, да, чтобы немножечко нас так это волнообразно шло. Ты можешь долго о нем рассказывать и еще будешь рассказывать. Я немножечко сейчас инициативку перехвачу. Конечно. Вот я хочу произнести фразу. Очень давно некогда могущественным богам нравилось играть в игры. Думаю, вот у людей, которые к творчеству Сергея Викторовича причастны, сразу же поняли, откуда эта фраза. Сразу же у них появился видеоряд, сразу появился его голос, вот этот чарующий, глубокий, насыщенный обертонами, обволакивающий, погружающий себя голос, который ты вот только услышал, и ты уже все вот в нем. вот этот видеоряд, выстроенный до мельчайших подробностей, где нет какой-то лажи звуковой, вот сейчас музыкальными терминами говорю, нет каких-то там левых пикселей в видео, сейчас терминами говорю, где все на своем месте, где череда, где идет нарастание, последовательность. И вот эта вот фраза как раз из сериала «Игры богов». Сразу вынужден сказать, что «Игры богов» с 4 февраля 2014 года решением Верховного суда Башкортостана Российской Федерации запрещены к показу на всей территории Российской Федерации. Этот сериал, все серии, все абсолютные серии, признан экстремистским. И вот такое решение суда очень сильно повлияло на его жизнь. Потому что в своих сериях, в своих творческих работах под названием «Игры богов», еще раз говорю, которые сейчас запрещены на территории Российской Федерации, он не призвал к какому-то экстремизму, он призывал задуматься о том, люди, а какое ваше наследие, кто вы, почему вы так живете? И ведь само название «Игры богов», оно отвечает задумки, наверное, связанные с пониманием Вышнего. И начинается это в 2002 году, началась эта серия с театра. Театр, что такое театр? Потом это были артисты и зрители, 2002 год, по 2003 эстетика, общение, музыка, слово, четвертый фильм. В общем-то, ничего экстремистского нет. Разговор идет о жизни людей, о театре. И вот только с пятого акта начинается правильное образование, 2005-2006 год. Потом «Славянские привычки», 2007 год, «Живой огонь», целых четыре подсерии. И «Вера», «Правда», и «Кривда», «Я и мы», «Азбус лично», и заканчивается, на мой взгляд, шикарнейшим таким разворотом «Мир». Конечно же, «Правда», которая там высказывается, а он от себя-то особо много ничего не придумывал, он брал из каких-то писаний, каких-то источников, цитировал, дословно вставлял людей, которые там появлялись, то есть он особо ничего не прибавлял. Она вызвала у людей отклик, отзыв. И не только у людей, которые готовы были воспринимать, но и у людей, которые не были готовы воспринимать, которые все привыкли воспринимать штыки. Если не по их сказанным, все это значит противоречит. Я не имею права говорить, что там суд прав, не прав. Я не судья. Но у нас были эфиры, которые посвящались и рассмотрению запрета славяно-арийских вед, и запрета вот этого самого фильма. И, конечно же, возмущение у людей было страшно, великое, то есть поднималась волна. И вот я помню, когда мы с ним разговаривали, как он сидел таким с непонимающим взглядом, говорит, как, чего тут экстремистского может быть? Но вот я начал с того, что он очень точно все расставлял. И вот здесь надо затронуть из такого микро-некролога, который мы у себя разместили на Народславском радио и в описании к этому нашему эфиру, почему так у него все получалось. Ведь Сергей Викторович поставил около 20 спектаклей, где очень все глубокомысленно, где все на своем месте. Он шел к этому сериалу, он шел к этим раскрытиям, к этому взаимодействию с людьми на широком уровне через постановки, может быть, порой уже перепоставленных, переизвестных каких-то там версий различных писателей, там, психологических каких-то, политических и так далее. Все выверено было. Он театрал. Он театрал по жизни, по своей. Он не играл, как ты правильно сказал. Он жил театром. И поэтому вот эти вот сериалы, в том числе и потом и «Русское море», это все выверено, все поставлено на свои места. Вот поэтому надо понимать, что путь его был от осознания внутреннего переживания, основанного какой-то классике, на театральной жизни, с переходом в большое сознание, что весь мир – игра, и в осознание, что вот эта фраза про могущественных богов, которым понравилась эта игра, и они вот играли в игры, и наш мир после этого состоялся. Ну вот, пока я замолкаю, дальше тебе даю возможность рассказать, Сергей Викторович. Да, благодарю. Благодарю, Алексей. Да, Сергей Викторович, он привык жить и творить на глубине и из глубины. И вот это его удивительное качество, когда мы, какую бы тему мы ни затрагивали, даже вскользь, в его исполнении она звучала глубоко. Он говорил простые вещи, но они шли из такой глубины, и эта глубина, она вот очень осязалась, она ощущалась, она включалась, вот эта глубина. И парадокс в том, что осознав, что вся жизнь – игра, и включившись в эту игру, он в игре нашел себя настоящего, обрел себя настоящего. И вот получается такой вот некий парадокс. Да? То есть есть театралы, которые всю жизнь играют, убегая от самих себя. И таких примеров масса. И Сергей Викторович, он подал пример в том числе и деятелям театрального мира, вот, театрального вот этого пространства, о том, что игра – это не способ сбежать от самого себя в какого-то меня, в некую личину, а игра, в том числе и актерская игра, это метод обретения самого себя настоящего. Если ты видишь в игре актерской, неважно, это актер театра или кино, если ты видишь в роли метод обретения себя, если ты видишь в театре, как, знаешь, как фрактал, как меньшее в большем, как в процессе игры ты начинаешь видеть Вселенную, а в человеке, который играет, ты начинаешь на символическом уровне, ты видишь богов, которые играют. И вот эта действительно фраза, которую ты озвучил, ох, как она меня включила в свое время, конечно. И это действительно вот этот видеоряд, вот этот космос, вот эти как молнии, бегающие по экрану, с характерным звуком таким, да, это есть что вспомнить. У меня это все наложилось еще на мою юношескую впечатлительность. Я же тогда еще юношей был совсем. И для нас был огромный праздник. Мы нашей командой ездили торжественно, именно в такой праздничной атмосфере. Ездили в Севастополь из соседнего Симферополя, где я жил тогда. Мы ездили на представление, на премьеру фильмов Сергея Викторовича Стрижака, сначала в Севастополь, а уже потом он давал премьеру в Симферополе. Мы туда тоже ходили. Ну, так что удивительный мастер, который характеризуется глубиной и самобытностью своей игры. И при этом он не был ни агрессивный, ни какой-то озлобленный. И даже был момент... Я не знаю, насколько, ну, наверное, не очень тактично о нем вот публичная плоскость обозначать, но ты уже обозначил, что у него болезнь была, да, которая действительно многое поменяла, и болезнь, и трудности с законодательством, когда его материалы начали запрещать. В этот момент было как раз за него очень обидно, потому что многие от него отвернулись, многие его списали, бросили, как бы вычеркнули, и разбежались кто куда. То есть пока он был на гребне волны, все как-то вокруг него, там такое светило, да, а тут, как только первые трудности, все там разбежались. И в этот момент как раз-таки я несколько раз и к нему ездил, я старался его как-то поддерживать, и было видно, что он не осуждает этих людей, и у него нету какого-то огорчения, разочарования в людях вообще как таково. Хотя на его месте он мог бы впасть в такое состояние. Ну, то есть у него были все предпосылки для этого на уровне контекста жизненной событийности. Он этого не сделал. Он сохранял вот это человеколюбие, сохранял доброжелательный настрой. И юмор, как он юморил, конечно, это отдельно, вот это живое, настоящее чувство юмора, когда реально вот смотришь, и в нем реально сочетается старец и мальчишка вот вместе. Они как будто не попеременно, не переключаются, как разные ипостаси возрастные, а вот оно буквально вместе. И мне он запомнился как человек вне возраста вообще, выглядящий как почетный старейшина, но вот на уровне поведенческом, на уровне психики он был словно вне возраста. То есть он как будто на уровне психики победил возрастные ограничения, победил время. Он как будто в вечности вот там вот уже жил, вот вышел на эту игру вечную. Пожалуйста, Алексей. Я хочу вот что сказать. Поскольку в те времена фильм создавался уже в разделенной стране, когда уже было понятно, это Украина, это Россия, постсоветское пространство, СНГ. Но самое интересное, что в его фильмах была объединяющая нотка. Не было разделения. Ты вот такой, ты сякой. Было объединение. Это наша общая культура. Это наше наследие. Вот через это мы можем держаться вместе. Вот на основе этого мы можем избежать проблем, войн. И на основе этого может произойти наше единение и объединение. Возврат к нашему совместному хозяйству, проживанию через культуру, наследие и так далее. В нем вот это вот как будто вот стержень такой вот пробивалось насквозь. Он никогда об этом вот особо-то и не говорил, но это у него чувствовалось. Это в фоне было. Да, это в фоне, вот он не делил никогда. И вот ты заговорил про его простое отношение к жизни. Когда вот уже болезнь его очень серьезно затронула, мне стало интересно, что происходит. Я не мог поехать туда. И я попросил Евгения, он как раз жил там рядышком, чтобы он к нему съездил. И он говорит, да без проблем, и все, и поехал туда к нему. Нашел сразу, пришел и увидел, что вот какое-то состояние неухоженности. Такое ощущение, что брошенный человек, как будто бы никому не нужный. Но он не жалуется. Вот он говорит, смотрит на меня улыбчивыми глазами. И я спрашиваю его, Сергей Викторович, а ты вот, ну как живешь? Он говорит, да нормально живу. А тут у тебя не прибрано, давай помогу там прибраться. Он говорит, да не обязательно, ну приберешься, благодарю. Ему тяжеловато было тогда уже двигаться. И вот говорит, я так прибираюсь, там раскладываю что-то, здесь пыль протираю, здесь так подметаю, спрашиваю, а кушал сегодня что-нибудь? Он говорит, не, говорит, сегодня еще ничего не кушал. И тут я смотрю, а у него пусто вообще. Вообще пусто, все в холодильнике. И вот мне звонит, говорит, Алексей, у него вообще есть нечего. Я говорю, как так? И вот срочно мы там перекидываем деньги, он побежал, купил там продуктов, принес. И вот он говорит, и кушает, смотрит на меня такими глазами, как маленький ребенок, который вот только что вот что-то получил такое от родителей, что вот прям радость ему вот приносит. Он вот это виноград откусывает, говорит, ой, какой виноград. Ой, там вот это уже такая, говорит, радость у него была. Говорит, ну садись со мной, чайку попей, там, говорит. А мне как-то неловко, потому что я себя чувствую, что вот человек получает радость от того, что он просто ест. Просто ест обыкновенную человеческую пищу, что он почувствовал заботу о себе. Я слушаю вот отчет Жени о проделанной работе, и я не знаю, что сказать. Я говорю, Жень, давай ну, каждую неделю к нему хотя бы, вот, ну, приходи там. Вот такая ситуация была. И для меня это, конечно, было неким шоком. И в то же время это показатель его человечности, показатель его непритязательности, показатель его отношения к жизни. Но что есть, то есть. Что есть, то и принимаю. Как оно вот должно быть, так оно пускай и будет. Я не знаю, много ли сейчас можно встретить таких людей, которые вот живя забытыми, а до того известными чуть ли не на весь мир, не жалуются. Не ропщут. Вот я не часто таких людей встречаю. Да, особенно вот среди вот уже последующих поколений, вот моего поколения, да, там, и поколения постарше. Это удивительное свойство человека, да, вот он словно воспринимал это как декорации и был сосредоточен на глубине проживания самой роли, а не на самих декорациях. Вот как бы такое вот ощущение, что он мог найти глубину в любой декорации, поэтому и не очень-то заострял на них внимание и сохранял вот эту непосредственность, непосредственный такой вот, то есть действительно у него такая детская непосредственность в глазах, юношеский задор и хулиганство И зрелая такая уже осторожность, выверенность, взвешенность, отсутствие категоричности и старческая глубинная мудрость, естественная, настоящая, вот оно все соединялось вместе. И это было тогда, когда у него были одни декорации, когда он был прямо вот на пике популярности, да, и когда вот многих людей включил, многие были ему благодарны. И тогда, когда он остался, по сути, практически уже в забвении, он внутри переживал это примерно одинаково, что говорит о его вот не просто высоком, а высочайшем просто духовном уровне. Потому что, ну, действительно, это о многом говорит. И я помню еще так, этот Крым, Русское море, я помню, мы приехали, когда поздравили его с тем, с выходом, это Крым, Русское море. И тут потом, буквально оно же так совпало, вышло Крым, Русское море, и потом трам-тарарам, 14-й год, Крым присоединяется к России. Мы еще так шутили, Сергей Викторович, а это как бы не связанные ли вещи? Да, вот этот, снял фильм «Крым, Русское море», тут Крым раз в России. То есть, дайте угадаю, следующий проект будет «Аляска, Русский океан». Да, тогда, если помнишь, это... Так, ну, пульсировала тема, что Аляску тоже будут присоединять. Там тоже шутили, смеялись в непринужденной обстановке абсолютно. Да, он был очень интересный человек, не только с точки зрения поговорить, но у него были интересные планы. Я помню, как он несколько раз созванивался со мной и говорил: «Алексей, у меня вот план снять полноценный фильм, художественный фильм, уже сценарий написан, но там нужны деньги, там нужны вливания». Он не был как Задорнов человеком, который мог собрать миллион рублей, к примеру, там, или несколько миллионов рублей нужно было для того художественного фильма. Не просто исследователь, как это Задорнов сделал, кстати, светлая ему тоже память, но именно художественного фильма, где вот эти все моменты нашей культуры, исторические какие-то, они проходили бы тонкой нитью, и он уверен, это была бы хорошая, прекрасная постановка. Но вот и отсутствие возможностей, и удар по нему, который он не смог в полной мере пережить, не дали воплотиться в жизнь этому замечательному сценарию, этой замечательной задумке. Я вот наткнулся на такой интересный момент из его жизни, который он в интервью рассказывал. Как-то его упрекали, что он какой-то там засланец, который там саентолог и так далее. И вот я специально в некрологии, в микронекрологии об этом упомянул. Прямо вот из статьи взял. И он пишет: да, я занимался саентологией и даже фильм снял. Вот, и это был, это вот дальше цитирую, это был очень интересный период в моей жизни. С помощью инструментов саентологии я успешно решил множество личных проблем. Также я изучал. И он тут перечисляет многих таких авторов, которые, ну, просто вот голову поворачивают. Вот реально. Там и Гурджиев, и Блаватский, и Мессинки, и Ошо, и еще 50-е, и христианство, и буддизм, индийские веды, и классическую психологию, конечно же, Кастанеду. То есть не только, как там говорят, саентолог. Это очень широкий уровень интересов, очень широкий спектр интересов. И вот он пишет: а сейчас изучаю русские веды. И что касается пересказа саентологических идей, то правильнее было бы назвать это пересказом ведической мудрости, так как философия саентологии основана в первую очередь на ведах и в чуть меньшей степени на буддизме. Впрочем, это близкие философии. Хаббард разработал всего лишь технологию использования этих знаний для современного человека, за что ему большая благодарность. Вот с такой вот шуткой и более, и очень широко он отвечал на нападки. То есть он мне не кричал: ой, нет, что вы этим, нет, это не мое. Он говорит: да, я изучал, но это пошло для дела. Я не являюсь адептом, саентологом, я не являюсь там прихожанином в их церковь. Нет, это просто-напросто инструменты, не более того. И вот, чтобы так отвечать, это надо быть человеком, первое, умным и разумным, и второе, очень сильным, внутренне сильным, со своим стержнем, не отрекающийся от того, что он изучил и то, что он сделал. Вот это еще раз показатель того, кем был Сергей и насколько разносторонен он был, как он не затыкался на чем-то одном и как он умел держать удары. Да, мы с ним по поводу саентологии тоже говорили. У меня как раз тогда был на определенном этапе тоже интерес к саентологическим техникам. Мне надо было парочку там психологических моментов себе подтянуть. Но я потом по итогу подтянул другими техниками, не прибегая к саентологии. Но мне было интересно с ним на эту тему поговорить, когда я услышал вот эти обвинения в его адрес, что человек, который достиг мастерства в применении саентологических техник, значит автоматически враг, да, засланец. Ну, и я затронул эту тему, мы поговорили с ним, хорошо поговорили, откровенно. Да, вот он сказал примерно вот то же самое, что вот ты сейчас процитировал, что это технологии, и технологии рабочие, эффективные. Эти технологии могут быть высокоэтично использованы, что он, собственно, и делал. И, то есть, он и говорил, это технология, а не идеология. И потом, говорит, там уже пошел перехват управления, там это уже превратилось действительно в определенную такую организацию, больше идеологического характера. Но, говорит, сами технологии как были, так и остаются сильными, и поэтому он рекомендовал их и ни в коем случае не стыдился своего вот этого этапа. Вообще у него вот было удивительное такое качество, которого сегодня часто людям не хватает. Уважительное отношение к собственному опыту. Потому что когда человеку, допустим, у него был этап, когда он там в христианство влез, допустим, а потом, допустим, погрузился в труды славянских деятелей, переосмыслил христианство, вышел оттуда и потом себя корит за то, что он в христианстве был. Таких примеров сплошь и рядом было много. И вот Сергей Викторович, как никогда, вот он, было видно, что он много чего повидал к своим 60 годам на тот момент, когда вот мы познакомились. Ну, мы познакомились, ему 60 не было, там где-то 58, что-то такое вот было. И к тому моменту он уже было видно, что он такой матерый, состоявшийся, много чего видавший. Но он разные пласты своего опыта он синтезировал. Он, даже переосмысляя потом некоторые элементы своего опыта, переосмысляя с новых этических позиций, он не отрицал этот опыт, и он всегда работал на него и давал ему глубину. И поэтому в том числе и в его произведениях, в его видео я встречал некоторые фразы, которые из саентологических книг они там были. То есть он не говорил, что это из саентологии, но некоторые действительно мудрые, здравые вещи оттуда он брал и в фильм внедрял. То есть это тоже нам определенное назидание, определенное напутствие о том, что какой бы опыт ни был у нас, кто бы там, какое прошлое бы ни было, если мы будем осуждать свое прошлое и себя в этом прошлом, то это прошлое будет работать на минус, это будет источник боли, источник психических токсинов, источник ослабления нашего. А если ты принимаешь тот опыт, который у тебя был, неважно какой он, но если ты принимаешь себя с этим опытом и принимаешь этот опыт, то он работает на тебя. И никогда не знаешь, когда этот опыт тебе может пригодиться. И вот Сергей Викторович своей жизнью и своим творением, своим трудом, он своим творчеством он это показал и показал достойно. Да, благодарю тебе за очень добрые, хорошие воспоминания об этом, на мой взгляд, замечательном человеке, замечательном со всех сторон, во всех смыслах. И сейчас важно всем нам понять, что то, что каждый из нас вносит, как хорошее, так и плохое, может быть нашим общим опытом. Вот ты правильно сказал, отрекаться от этого глупо, бесполезно, это неправильно. Если это сделано, значит, это сделано. И самое дорогое – это, ну, наверное, даже плохой опыт, самое дорогое. Потому что вот в радости все хорошо, все замечательно. А вот плохое, чтобы не повторять, вот он надо уметь складывать. И вот Сергей Викторович прекрасно, основываясь на своих каких-то, может быть, негативных воспоминаниях, что-то там исследуя, он умел доносить до человека через глубину подачи, через сердце. И вот дополнительно ко всему надо помнить, что человек, оставивший след на этой земле, всегда вспоминается по тому, что он сделал. И сейчас вот у него трудно подбирать слова, когда ты говоришь о чем-то большом. Вот сейчас у него трудный, ну, как и у любого, кто будет переходить из мира яви в мир навь, трудный путь. Это труд возвращения к самому себе. Когда в нави проходишь вот эти вот движения, там, ну, в книге мертвых очень много что написано, и восточной, и нашей, и сейчас надо помочь ему. Помочь. Как вот раньше говорили, провести правильную тризну. Три знака, три знания, объединение трех миров с добрыми посылами, добрыми пожеланиями. Помочь человеку быстрее достигнуть того, где он должен оказаться. Вернуться к себе самому, вернуться в сваргу пречистую. Поэтому на сегодняшний момент наш эфир – это не просто разговоры о добром и хорошем человеке, это размышления о его следе, об этом человеке, с тем, чтобы помочь каждому из нас настроиться на то, чтобы помочь ему прийти к себе. Сергей Викторович Трижак родился 23 ноября 1951 года и ушел из мира яви 7 ноября 2023 года. Пресветлая сварга тебе, Сергей Викторович. Добра. Да, добра. В добрый путь. Будь добро, друзья. Угу. И просьба также всех наших зрителей подключиться к этому доброму посылу. И Сергей Викторович заслужил своей жизнью, своей чистотой, своей глубиной, своей искренностью, своей настоящностью. Я не знаю, как это. Действительно, вот сложно подобрать слова. Заслужил самый светлый послеземной удел. Я уверен, что все у него там будет хорошо. И он где-то там вступает в игру в новом качестве, в новом статусе, уже будучи там легом, орлегом, да, вот, более такого серьезного калибра. И я думаю, что там можем тоже ощутить. Так что в добрый путь, Сергей Викторович. И спасибо. Всем огромная благодарность. Потому что Сергей Викторович, он и в мое становление внес тоже серьезный вклад, и я хотел бы тоже как-нибудь в рамках этого эфира тоже это обозначить. Благодарю. Благодарю тебе. Благодарю всем, кто нас смотрел и слушал. На семье с вами прощаюсь. Желаю всем добра. Быть добром. Угу. Быть добром. Народное славянское радио. Для пытливых умов.